Глава 21. Подъехав к дому из красного кирпича, бегом несусь по подъездной дорожке. С третьего раза попадаю ключом в замочную скважину, трясущимися руками открываю дверь, запираю ее за собой на все обороты и на ходу, скидывая одежду, бегу в ванну. Так быстро я еще никогда не принимала душ. Но он мне сейчас жизненно необходим. Так же, как и чашка крепкого черного кофе. Я настолько разбита, что это единственный способ собрать себя в единое целое. Предстоит сложный день, и у меня нет права на ошибку. Ни малейшую. Кажется, сейчас я должна бы с тоской оглядывать дом, в котором прожила почти всю свою жизнь. Дом, в котором бабушка растила меня. Моя комната, в которой до сих пор стоит мой подростковый письменный стол. Почему-то сейчас меня не трогает ничего из этого. Бабушки давно нет в этом доме. Там, где она сейчас, если этот лучший мир существует, она и так незрима со мной, куда бы я ни поехала. Лихорадочно скидываю вещи в рюкзак. Совсем немного, только самое необходимое. Я бы прихватила только наличные, телефон да пару маек. Все остальное можно купить где угодно. Но чертова сентиментальность внезапно побеждает. И я кладу несколько дорогих моему сердцу украшений. Любимый старый свитер и свой детский дневник. Толстую тетрадь в потертой клеенчатой обложке. Дневник, в который маленькая Алиса записывала свои беды и радости, тогда казавшиеся ей такими важными. Машину оставлю Тайлеру. Попрошу потом отогнать ее обратно или, в конце концов, просто отдать. За домом пока присмотрят Елена и Роб, а в будущем... Я не планирую возвращаться сюда. Чёртова сентиментальность и немного осторожность мешают мне попросить Роба продать его завтра же. Если Тайлер будет думать, что я рано или поздно вернусь, ему легче будет отпустить меня сегодня. Подхожу к столу окна. На стене справа от него по-прежнему мои подростковые рисунки. Наше фото с бабушкой, на котором мы обе улыбаемся такими похожими улыбками. Быстро снимаю со стены рамку, достаю из нее фотографию и засовываю в рюкзак между страницами дневника. Достаю из ящика лист бумаги и конверт, беру первую попавшуюся ручку и, не присаживаясь, быстрым почерком пишу записку. Это для Тайлера. Надеюсь, он дождется завтрашнего дня, когда я буду уже далеко, чтобы прочесть ее. Сегодняшний день особенно душен. На востоке от города уже началась гроза. Небо там потемнело, и то и дело видны молнии, прорезающие его черноту. Но над самим городом пока тихо. Все вокруг словно нахмурилось, да обезумевший ветер поднимает пыльную бурю на тротуарах и разгневанно бросает в лица прохожих мелкий мусор вперемешку с песком. Как в пустыне. Думаю я, невольно вспоминая картину Тайлера. Правда, в той пустыне не было ветра. Добравшись до знакомого дома с пожарной лестницей, я останавливаюсь, вспоминая тот самый первый день, когда новая Алиса и Тайлер встретились. «Вот это я тогда его приложила», — говорит кто-то в моей голове, и я улыбаюсь. Но, конечно, не из-за пострадавшей ноги Тайлера, а из-за того, как, оказывается, я была тогда счастлива, не зная всего, что знаю теперь. Тайлер встречает меня в дверях своей квартиры, которая сегодня почему-то кажется еще более беспорядочной, чем обычно. Может быть, я просто отвыкла? Но отвыкнуть от самого Тайлера для меня невозможно. И я так крепко обнимаю его в ответ, что он невольно охает от боли. Очередной пейзаж на мольберте. В воздухе пахнет масляными красками и растворителем. Видимо, в ожидании Тайлер пытался отвлечься любимым делом. Он рад, взволнован и расстроен одновременно. И весь его вид словно с надеждой спрашивает. «Ты не передумала?» Вздыхаю и прохожу в гостиную. Я не мастер вежливых разговоров о погоде, поэтому сразу перехожу к делу и протягиваю ему ключи. «Пожалуйста, отгони мою машину». Тайлер тянет меня за руку на диван и усаживается непривычно близко, а ключи забрасывает в большое блюдо. Сборник разномастного барахла, который он держит под рукой. Ключи, скидочных карточек и клочков бумаги с давно никому не нужными пометками. «Ты точно решила, Алиса?» «Да, я только на минутку. Попрощаться, меня ждут». «Но ты ведь вернешься? Через год или два, когда все устаканится. Да хоть через 10. Я готов ждать тебя, сколько будет нужно. Купим маленький домик где-нибудь на побережье. Пропадем с радаров вместе. Ты знаешь, деньги у меня есть». Я ждала этого вопроса и отвечаю, не моргнув глазом, абсолютно уверенным голосом. «Если я сейчас не уверю Тайлера в том, что мы еще встретимся, он не отпустит меня. И тогда...» Страшно подумать, что будет тогда. Не кстати вспоминается мой сон этой ночью. Ну, конечно, милый, я вернусь. Постарайся не захламить квартиру до моего приезда еще больше. Береги себя. Нет, пора заканчивать. Я больше не могу это вынести. Резко поднимаюсь с дивана, и прежде чем Тайлер успевает задержать меня, я уже у двери. Он стоит прямо за моей спиной. И это самый подходящий момент. Поворачиваюсь и протягиваю ему конверт. «Я здесь кое-что написала тебе. Обещай, что прочтешь его завтра. Это очень важно. Но только завтра. Сделаешь ради меня».